Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 25 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. «Арцах – наша честь», заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. Военный исторический туризм имеет перспективы в Арцахе. Церковь Вартадзора должна быть восстановлена. Политический режим в Азербайджане не заинтересован в образовании людей, заявила азербайджанская активистка. Итак, подробности новостного блока. Арцах для нас – это красная линия, где определяется наше достоинство, самолюбие, идентичность. Об этом в ходе встречи с избирателями в Алаверди заявил вице-председатель республиканской партии, премьер-министр Армении Карен Карапетян. Арцах – наша честь и стержень, поэтому мы должны лишать себя определенных вещей, чтобы решить эту проблему. В противном случае необходимость решения остальных вопросов отпадает, сказал он. Говоря об экономических программах, Карен Карапетян отметил, что удалось набрать хорошую скорость и надо продолжать в том же духе. По его словам, в случае победы Республиканской партии Армении на выборах коренных изменений в правительстве не будет. Член Сената Калифорнии Энтони Портентино представил резолюцию, согласно которой апрель должен стать месяцем памяти жертв геноцида армян. В резолюции также содержится призыв Турецкой Республике вернуть конфискованные церковные объекты их законным владельцам. Хотя законодательный орган Калифорнии признал геноцид армян, наши исследования показывают, что вопрос о церковной собственности еще не включен в резолюцию, принятую Палатой Законодательного Собрания. Религиозная дискриминация в любой стране противоречит общечеловеческим ценностям. Я присоединяюсь ко многим историкам, которые считают, что исторические армянские церкви представляют культурное наследие армянского народа и должны быть возвращены их законным владельцам, чтобы их использовали для соответствующих религиозных целей, заключил калифорнийский сенатор Парантино. Как отметила ведущий специалист управления туризмом Минэкономики НКР Армина Айрапетян, в нашей стране туризм в основном носит ознакомительный характер. Естественно, что в стране, где более 4500 историко-культурных памятников и благоприятные природные условия, превалирует в основном данное направление. Однако виды туризма в Арцахе различны, и они должны развиваться как при содействии государства, так и частного сектора. Речь в первую очередь идет об экотуризме и экстремальном туризме. И если во втором случае условия создает природа с минимальным вмешательством человека, то в первом случае должен превалировать человеческий фактор без нарушения нормального ритма жизни принимающей страны или общины. Следующим видом туризма является наш этнографический туризм, обусловленный в первую очередь традициями, обычаями и культурой данной общины. Часто можно слышать, что туристическим потенциалом Арцаха являются сами местные жители, которые, живя в 21 веке, стараются сохранять свои традиции и уклад, гостеприимство и культуру непринужденного общения. Особого внимания заслуживает и военно-исторический туризм. Арцах имеет большие ресурсы для развития данной отрасли. Речь идет не только об Азербайджано-Карабахском конфликте, последствия которого ощущаются по сей день, но и о тех исторических сражениях и столкновениях, которые происходили с начала прошлого века и до наших дней, сказала ведущий специалист управления туризмом Минэкономики НКР Армине Айрапетян. Село Вартадзор в прошлом Гюлатак Мартакерского района – одно из древнейших населенных пунктов Арцаха. Церковь Святой Богородицы в общине была построена в 1870 году. В советский период она закрылась, а в 50-х была отремонтирована и использовалась в качестве дома торжеств. Сегодня жители села нуждаются и в церкви, и в доме торжеств. На просьбу сельчан отреагировали представители некоторых общественных организаций и государственных структур. Они поехали в Вартадзор и ознакомились с ситуацией на месте. По словам главы общины Нельсона Даниэляна, с годами подрастающее поколение все больше приобщается к вере, чаще посещает церкви, и было бы целесообразно, если бы в селе задействовали старую церковь, в которой совершались бы обряды армянской апостольской церкви. С первого дня формирования Кашетакского района декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета Гурген Меликян основал благотворительный фонд «Гурген Меликян» многодетным семьям Кашатага. За эти годы Гурген Меликян основал в Бердзоре скверы, посвященные именитым деятелям армянской культуры и героям Арцахской войны. На днях на левом берегу реки Хакари в Кашатаге был основан сквер памяти Леонида Асгалтяна к 75-летию со дня его рождения. На церемонии присутствовали ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян, сотрудники профессура ЕГУ, работники районной администрации Кашатага. Леонид был университетским, мы имели счастье видеть его, работать с ним. Сегодня мы основали сквер в его честь и выражаем уверенность, что его дело будет продолжено молодыми. Он первый начал говорить о регулярной армии, сказал в своем слове ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян. По сложившейся традиции первое деревце посадил Гурген Меликян, декламируя при этом стихи Левона Завена Сюрмеляна «Сказание при посадке дерева». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Концерт флейтистов, инициированный Арташесом Григоряном при содействии Министерства культуры и по вопросам молодежи Арцаха, музыкального колледжа имени Саят Новый города Степанакерта, состоялся 24 марта в столице. Арташес Григорян окончил отделение флейты Московской консерватории. Во время учебы с группой студентов Арташес выехал в Иран с концертной программой. Тогда он и познакомился с флейтистом Мейсаном Гутрати, рассказывает музыкант. Մեր սամի հետ ծանոթացել ենք 9 տարի առաջ, այն ժամանակ ես Մոսկվայի կոնսերվատորիա ուսանող էի եւ ժամանել էինք Իրան համերգների։ Արտաշիս Կարնյամի Արցախից, родился в Москве. В 2011 году переехал в Арцах, сотрудничал с разными музыкальными коллективами. Сейчас работает в Ереванском государственном оркестре оперы и балета и продолжает сотрудничество с арцахскими музыкантами. В исполнении флейтиста Арташеса Григоряна и Мейсама Гутрати звучит фрагмент концерта «Вивальди фа-мажор» за роялем Марина Бархударова. Мейсам в Арцахе уже второй раз. Первый раз он приехал в качестве туриста. Ему понравился Арцах, природа, люди, отношение к музыке. На концерте прозвучали произведения великих западных, а также армянских и иранских композиторов. Комитас Скерцо. Концерт был посвящен традиционному иранскому Новому году, который отмечается 21 марта. По словам Арташеса, подобные мероприятия сближают музыкантов, а также в какой-то степени развивают сферу туризма. Ավելի սերտացնել հայ-իրանական կապերը, նամանավանդ Արցախի ու Իրանի մշակութային գործիչների միջև, խթանել որոշ չափով զբոսաշրջությունը. Последние 30-40 лет в Азербайджане идет деградация образования, особенно среди женского населения. Уровень образования снизился катастрофически. Нет нормальных людей с хорошим образованием. Именно с образованием, а не с дипломом. Об этом заявила азербайджанская активистка Гюли Джангирова в интервью сайту «Эхо Кавказа». По ее словам, коррупция в среде образования настолько увеличилась, что любовь к образованию практически исчезла в Азербайджане. Как подчеркнула Джангирова, Миронова, ситуация в азербайджанской армии сейчас особо отягощается дедовщиной. Она отмечает, что условия в армии настолько тяжелые, что очень многие солдаты совершают суицид или погибают от рук своих сослуживцев. Джангирова отмечает, что Азербайджан находится под оккупацией алиевского режима, и нынешнюю ситуацию можно запросто назвать гражданской войной. У жителей страны только мирные средства информации, такие как газеты «Азадлык», «Санджах» и интернет-телевидение «Мейдан ТВ», «Азербайджанский час» и «Туран ТВ». Она также привела пример правозащитницы Лейлы Юнус и журналистки Хадиджи Исмайловой, которые резко критиковали правящую партию страны и проводили просветительскую работу среди населения. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.